Марк. Мы с братом перед вылетом решили поужинать в симпатичном ресторанчике рядом с пляжем. Отец еще вчера ждал с отчетом и результатами, но пришлось задержаться. После удачной сделки нельзя было отказывать Гордону Берроузу. Тем более, что с отцом они знакомы не один десяток лет, хотя друзьями их назвать сложно. У Гордона в принципе не могло быть друзей. Слишком неприятный тип. И я не думаю, что так кажется только мне. Но работать с ним на взаимовыгодных условиях – одно удовольствие. Его не совсем легальные доходы надежно спрятаны в офшорах нашего финансового конгломерата на Кайманах. И он за это прекрасно платит. А вчера мы оформили отличную сделку с муниципалитетом Палм-Бич. Гордон за определенный процент надавил куда следует, и тендер на застройку прибрежной линии у нас в кармане. Скоро во Флориде будет новая сеть отелей класса люкс. Отец будет доволен. «Какая встреча!» — услышал и обернулся. «Помяни черта!» Мистер Берроуз. Грей вежливо улыбнулся, но я-то знал, чего стоило ему с ним любезничать. «Как хорошо, что вы еще не улетели!» Гордон сделал знак официанту и присел. «Не против, если я присоединюсь?» «Ну что вы», — ответил я. «В договоре в мэрии напортачили. Нужно переподписать». Он положил передо мной документы. Юридические тонкости и право подписи были моей вотчиной. Пока я изучал контракт, у них с братом завязалась светская беседа. «Есть один клуб», — слушал вполуха я. «Девочки просто конфетки, все делают, любой каприз». «Готово», — я вернул договор. «Ну так что, отметим сделку?» Гордон выразительно хлопнул по папке, улыбаясь. «Странно, все это странно. Первый человек в городе сам приезжает и привозит документы, потом предлагает сходить в бордель. И выражение глаз... подозрительно недоброе, что ли?» «Не нравится мне все это, очень не нравится». «У нас самолет через 2 часа», — сухо отказался я. «Шлюх я и на Кайманах вдоволь потаскаю, а Грей слишком влюблен в Джоанну Берроуз, чтобы повестись на продажную страсть. Хотя для отвода глаз можно и покувыркаться в компании старого Борова Гордона». «Задержим вылет еще на 2 часа». Он достал телефон, связываясь с аэропортом. Мы с Греем быстро переглянулись, и он обаятельно ответил. «Почему бы и нет?» Мы приехали в ночной клуб и вошли с неприметной стороны. Гордона, судя по лизоблюдской реакции персонала, знали здесь хорошо. «Не нравится мне все это», — тихо сказал Грею, поравнявшись с ним. «Расслабься. Иногда ты чересчур подозрителен». Я мрачно хмыкнул. С Греем у нас были по-настоящему братские отношения. Но этот ветер в его голове. Ему 27, старше меня на 4 года, но просчитывать наперед, оценивать риски, не лезть в драку, если знаешь, что не выйдешь из нее победителем, так и не научился. Порой он совершал глупости. К примеру, трахать жену Берроуза. Большая ошибка. Гордон может улыбаться и выглядеть как добрый дядюшка, но голову откусит и не поморщится. Никаких угрызений совести. Мы спустились по лестнице, окунаясь в фиолетово-красный мир порока. Девушки ходили обнаженными, не считая тонких золотых цепочек, идущих от шеи к талии. А у некоторых они шли вдоль узких полосок на лобке и терялись в складочках половых губ. Запахи благовоний и кальяна, томные улыбки и порочные стоны. Даже мой деловой настрой спустился ниже, кровью ударил в пах. «Моего племянника Билла вы знаете», — весело заметил Гордон, хлопнув того по плечу. Мы обменялись рукопожатиями и устроились в укромном уголке. Раскурили кальян, выпили и сыграли партию в покер. Ставками выступали здешние проститутки. Выигравший выбирает первым, спасовавший раньше других оплачивает удовольствие. «Поздравляю!» — весело хмыкнул Грей. Мы рассмеялись. Настроение определенно устремилось вверх, как и мой член. А вот Билл выглядел так, словно последнюю рубашку отдает. Не умеет с достоинством держать удар. Неудачник. Не потому, что проиграл, а потому, что злится на победителя. «Выбирай!» Гордон театрально раскинул руки, обводя голых молоденьких красоток. «Ни одной нет старше 20. Оно и понятно. Клиентура такая, что встает через раз и только на юную задницу. Симпатичная тоненькая блондинка с голубыми глазами с самого начала привлекла внимание. Взгляд игривый, а в глубине глаз страх. Новенькая, наверное. Мы закрылись в випе. Она танцующей походкой подошла, склоняясь надо мной, острыми сосками мазнув по щеке. Я закурил предложенную самокрутку, затянулся глубоко, задерживая дым внутри, купаясь в нем. Туман и легкость заполнили голову, сметая барьеры. «Чего ты хочешь?» — томно шепнула девушка, облизнув пухлые губы. У меня в глазах реальность померкла. Интересно, что за траву они забили, потому что передо мной стояла и медленно оглаживала себя неоплаченная шлюха, а Милена Берроуз. Юная сладкая девочка. Совсем не мой типаж, слишком хрупкая, нежная, как цветочек. Покорная и кроткая, как тень, следующая за хозяином, но красивая очень. Даже странно, что подонок Гордон смог породить такое ангельское создание. Я понимал Грея. Джоанна Берроуз была аппетитной красоткой, но ее дочь со временем станет еще лучше. Девственные, нетронутые губы вчера возбудили меня. Невинный поцелуй со вкусом порока. «Милена», — я ощутил на языке этих 6 букв, возбуждаясь от запретных мыслей. Член окаменел, вздыбливая ткань брюк. «Вероятно, у меня не будет возможности сорвать эту ягоду, но я ведь могу сублимировать». «Поиграй со своей щелкой», — мягко приказал, расстегивая ремень, выпуская на волю жесткий ствол. Девушка медленно и игриво водила пальчиками по промежности, прикусывая нижнюю губу, дразнила меня и заводила. Стонала громко, словно член уже таранит ее влажную дырочку. Я вторил ей, неспешно надрачивая, растягивая удовольствие. Увы, шлюха не Милена. А у меня правило — не засовывать член в щелки общего пользования. Разве что... «Подойди», — поманил пальцем, широко разводя ноги. Она опустилась на колени. Я потерся тугой пунцовой головкой о влажный рот, толкнулся внутрь, входя на полную. Стриптизерша издала гортанный звук и зачастила с дыханием, но заглатывала исправно. Я затянулся в последний раз. Тело стало легким, и только член жил острой распутной жизнью. Оргазм прокатился по стволу, вырывая из горла полурык-полустон. «Да!» — выдохнул я, кончая ей в рот, глубоко разбрызгивая горячую сперму. Как отключился, не помню, а вот очнулся резко со странным холодом, прошившим спину. Что за траву мне подсунули в этом дорогом гадюшнике, не знаю. Но пора забирать Грея и валить отсюда. Девушки уже не было, оно и к лучшему. Настрой на трах выветрился, как легкое похмелье. Я неспешно застегивал брюки, когда внимание привлекла какая-то возня за дверью. Рывком распахнул ее, огляделся и пошел на сдавленные звуки. Дурное предчувствие сжало грудь. Грей. Недаром мне весь вечер казалось, что Гордон бросал на него злобные взгляды. Неужели узнал о связи брата с женой? Быстро прошел по коридору, попутно открывая двери, так, на всякий случай. Вдруг Грей все еще развлекается с какой-нибудь доступной красоткой? Нет, не развлекается. Я нажал на ручку, она не поддалась. Уперся и ударил плечом, настежь распахивая. Увиденное поразило нереальностью. Этого не может быть. «Грей!» Я бросился к брату, лежавшему на полу ничком, а перед ним Гордон с закатанными рукавами. «Ублюдок!» «Держите его!» — скомандовал двум громилам, на которых я в запале не обратил внимания. Но и я не был маленьким и хилым, а еще во мне кипела ярость. Порву голыми руками за брата. Почему же он лежит так тихо? «Вставай, Грей, вставай!» Кулак врезался в небритую челюсть одного охранника, другой размазал лицо о мое колено. На пути к брату столкнулся с Биллом, схватил, занеся руку, но остановился. Он стоял зеленый, с опущенными испуганными глазами. Явно не получал удовольствия от происходящего. Надбросил его с дороги, замешкавшись долю секунды. Это было моей ошибкой. На голову опустилось что-то тяжелое. Сознание я не потерял, но теперь меня били, не оставляя живого места. Блять. А вот и второй братец. Гордон со злорадством улыбнулся. Я дернулся, но держали меня на совесть. Теперь ты уже не такой красавчик. Он снова вернулся к Грею. Меня беспокоило, что во время потасовки брат так и не очнулся. Ублюдок Берроуз пнул его, переворачивая. Я заревел зверем раненым. Мрази! Конченые мрази! На животе брата расплылось большое красное пятно. Этого не может быть! Не может! Он должен жить! Должен! Ты ответишь за это, с мрачной решимостью выплюнул я. Гордон демонстративно вскинул руку и посмотрел на часы, затем довольно отметил. «Никто вас искать не будет. Самолет, которым вы вылетели 3 часа назад, уже как 15 минут пропал с радаров. Его никогда не найдут. Океан большой, а я буду скорбеть вместе с твоим отцом». Он даже притворно вытер несуществующую слезу. «Ублюдок! Это вы с братом ублюдки!» «На мое позарились», — зашипел Гордон. «Но я буду милостив и не убью тебя. Ты будешь гнить в тюрьме, без имени, без срока, без права на освобождение. Ни жив и ни мертв. Станешь никем. Не будешь каждую минуту помнить, что собственность Гордона Берроуза неприкосновенна. Если бы твой братец не сдох, он бы составил тебе компанию. Уберите, ублюдка». На меня обрушился град ударов, потом я отключился. На 5 долгих лет выпал из жизни.